6. По субботам, когда Эдди не находил с кем ему поиграть, он часто ездил к грузовому двору. Без какой-то конкретной причины. Просто ему там нравилось. Он выезжал на велосипеде на Уитчем-стрит, потом срезал угол, ехал на северо-запад вдоль шоссе 2, с того места, где шоссе пересекалось с Уитчем. На углу шоссе 2 и Нейблд-стрит стояла церковная школа. Не бросающаяся в глаза, но аккуратно обшитое деревом здание с большим крестом на крыше и словами «Пустите детей приходить ко мне». Евангелие от Марка, глава 10, стих 14. Написанными над дверью большими, в 2 фута, золочеными буквами. Иногда по субботам Эдди слышал доносившиеся изнутри музыку и пение. Музыку церковную, но тот, кто сидел за пианино, играл скорее в манере Джерри Ли Льюиса, а не обычного церковного пианиста. И пение не казалось Эдди очень уж набожным, хотя хор частенько усердно выводил «Прекрасный Сион», «Омытый кровью Агнца» и «Иисус нам лучший друг». По разумению Эдди, люди, которые пели в этом доме, слишком уж хорошо проводили время, чтобы пение это считалось церковным. Но ему нравилось их слушать, как нравилось слушать Джерри Ли Льюиса, наяривающего «Все трясется и ревет». Иногда он на какое-то время останавливался на другой стороне улицы, прислонив велосипед к дереву, и притворялся, будто читает, сидя на траве, а на самом деле вслушивался в музыку. По другим субботам в церковной школе царила тишина, и Эдди ехал к грузовому двору без остановки, до конца Нейблд-стрит, которая упиралась в пустующую автомобильную стоянку, где сквозь трещины в асфальте прорастала трава. Там он прислонял велосипед к деревянной изгороди и смотрел на проходящие мимо поезда. По субботам их хватало. Мать говорила Эдди, что довольно-таки давно он мог бы сесть на пассажирский поезд на станции Нейблд-стрит, но пассажирские поезда перестали ходить еще во времена Корейской войны. «Поезд, идущий на север, довозил тебя до Браунсвилла», — рассказывала она. «А уж от Браунсвилла на другом поезде ты мог бы поехать через Канаду до самого Тихого океана. Поезд, идущий на юг, довозил тебя до Портленда и дальше до Бостона. Из Саут-Стейшн перед тобой открывалась вся страна. Но пассажирских поездов больше нет, как нет и трамваев. Кому нужны поезда, если ты можешь вскочить в форт и ехать на нем? Возможно, тебе и не придется на них ездить». Но тяжелые длинные товарники по-прежнему проходили через Дерри. Они направлялись на юг, груженные древесиной, бумагой, картофелем, и на север с промышленными товарами для тех городов Мэна, которые люди иногда называли «большими северами» — Бангар, Милли-Нокет, Макиас, Прески-Айленд, Холтон. Эдди больше всего нравилось смотреть на платформы, которые везли на север автомобили. Сверкающие Форды и Шеви. «Когда-нибудь я куплю такой же», — обещал он себе. «Такой же или даже лучше. Может, даже Кадиллак». На станции сходились пути 6 железнодорожных компаний, словно радиальные нити паутины, идущие к центру. С севера подходили Bangor Line и Great Northern Line, с запада — Great Southern и Western Man. С юга — Бостон энд Мэн и с востока — Southern Sea Coast. Как-то раз, 2 года назад, Эдди стоял около железнодорожных путей последней компании и наблюдал за проходящим поездом, когда пьяный проводник бросил в него из медленно движущегося товарного вагона фанерный ящик. Эдди пригнулся и отскочил назад, хотя ящик приземлился на насыпь в 10 футах от него. В нем кто-то шевелился. Ползали и скреблись какие-то живые существа. «Последняя поездка!» — крикнул пьяный проводник. Достал плоскую бутылку коричневого стекла из кармана куртки, поднес ко рту, выпил все, что в ней оставалось, а потом швырнул бутылку на насыпь, где она и разбилась. Проводник указал на ящик. «Отнеси домой, мамке!» «Подарок от Southern грёбаный Sea Coast Line, которая приказала долго жить!» Ему пришлось высунуться из вагона, чтобы прокричать эти слова, потому что поезд уходил, набирая скорость, и на какой-то момент Эдди даже испугался, подумав, что проводник вывалится из вагона. Когда поезд ушел, Эдди подошел к ящику, осторожно наклонился над ним, боялся подойти очень уж близко. Существа в ящике продолжали скрестись. Если бы проводник прокричал, что содержимое коробки предназначается ему, Эдди оставил бы ее на насыпи. Но он велел отнести ящик домой, мамке, а Эдди, как и Бен, выполнял все в точности, когда дело касалось его матери. В одном из пустующих складов он нашел кусок веревки и привязал ящик к багажнику велосипеда. Его мать заглянула в ящик даже с еще большей опаской, чем это сделал бы Эдди, а потом вскрикнула, но скорее от радости, чем от ужаса. В нем ползали 4 лобстера, большие, каждый весом в 2 фунта, с выставленными клешнями. Она приготовила их на ужин и очень огорчилась, когда Эдди наотрез отказался их есть. «И что, по-твоему, Рокфеллеры едят на ужин сегодня вечером в своем дворце в Бар-Харбор?» — негодующе спросила она. «Что, по-твоему, едят все эти богачи в нью-йоркских ресторанах 21 и Сарди? Сэндвичи с арахисовым маслом и желе? Они едят лобстеров, Эдди, так же, как и мы. Давай, попробуй». Но Эдди лобстеров пробовать не пожелал. Так, во всяком случае, потом говорила его мать. Может, говорила правильно, но Эдди-то казалось, что он просто не смог. Помнил, как они ползали в ящике, как скребли клешнями. Мать продолжала расхваливать вкусовые достоинства лобстеров, объяснять, как много он теряет. И в конце концов он начал задыхаться, и ему пришлось воспользоваться ингалятором. Только тогда она от него отстала. Эдди ретировался в спальню, устроился там с книгой. Его мать позвонила подруге, Элеонор Дантон. Элеонор приехала, вдвоем они просматривали старые номера журналов «Фотоплей» и «Секреты экрана», смеялись над колонками светской хроники и набивали животы салатом с лобстером. Утром, когда Эдди встал, чтобы пойти в школу, его мать оставалась в кровати, сладко сопела и громко пукала длинными очередями, напоминающими игру на корнете. Нехило прикалывалась, как сказал бы Ричи. В вазе, вчера вечером заполненной салатом с лобстерами, осталось несколько маленьких пятен майонеза. И это действительно был последний поезд Southern Sea Coast, который видел Эдди. Встретив мистера Брэддока, начальника службы движения, Эдди, после некоторого колебания, спросил его, что случилось. «Компания разорилась», — ответил мистер Брэддок. «И все дела. Разве ты не читаешь газеты? В этой чертовой стране такое происходит постоянно. А теперь выметайся отсюда. На грузовом дворе маленьким детям делать нечего». После этого Эдди иногда ходил вдоль 4-го пути, который принадлежал Southern Sea Coast, и слушал, как воображаемый кондуктор монотонным голосом диктора нараспев произносит в его голове название станций, эти волшебные слова «Камден», «Рокленд», «Бар-Харбор», произносилось это название как «Бар-Харбор», «Уискассет», «Бет», «Портленд», «Оганквит», «Бервикс». Он шагал вдоль 4-го пути, пока не уставал, и сорняки, которые росли между шпалами, навевали на него грусть. Однажды он поднял голову и увидел морских чаек, наверное, жирных чаек со свалки, которые плевать хотели на то, что они знать не знали океана. Но тогда мысль эта ему в голову не пришла. Которые летали и кричали в вышине. И от их криков он немного поплакал. На въезде на территорию грузового двора когда-то стояли ворота. Но каким-то очередным ураганом их унесло, и никто не удосужился поставить новые. Эдди приходил и уходил, когда ему хотелось, хотя мистер Брэддок выгонял его, если видел, как и любого другого мальчишку, если на то пошло. Водители грузовиков тоже иногда гонялись за ним, не слишком усердно, думая, что он пытается что-нибудь украсть из кузова. И другие мальчишки иногда это делали. Впрочем, чаще всего на станции его никто не трогал. У въезда стояла будка охранника, но она давно уже опустела, а стекла в окнах выбили камнями. Круглосуточной охраны на грузовом дворе не было года с 50-го. Мистер Брэддок гонял мальчишек днем, ночной сторож 4 или 5 раз за ночь объезжал станцию на старом Студебеккере с установленным на кабине фонарем. Другие охранные мероприятия не проводились. Иной раз Эдди встречались бродяги и сезонные рабочие. Если кто на грузовом дворе и вызывал у него страх, так эти мужчины с небритыми лицами, потрескавшейся кожей, мозолями на ладонях и язвами на губах. Они приезжали в товарных вагонах, вылезали и проводили в Дерри какое-то время. Потом забирались в другой поезд и уезжали куда-нибудь еще. Иногда у них на руках не доставало пальцев. Обычно они были пьяны и спрашивали, нет ли у него сигареты. Один из таких жутких типов однажды выполз из-под крыльца дома 29 по Нейблд-стрит и предложил отсосать у Эдди за четвертак. Эдди попятился, кожа заледенела, во рту пересохла. Одну ноздрю бродяги сожрала болезнь. Остался только воспаленный, покрытый струпьями канал. «У меня нет четвертака!» — Эдди пятился к своему велосипеду. «Я это сделаю из-за десятчик», — прохрипел бродяга. На нем были старые зеленые фланелевые штаны. На коленках подсыхала желтая блевотина. Он расстегнул ширинку и полез внутрь. Попытался улыбнуться. Нос напоминал красное месиво. «Я? У меня нет и десятика», — ответил Эдди и внезапно подумал. «Господи, да у него же проказа. Если он прикоснется ко мне, я тоже заболею». Паника охватила его, и он побежал. Услышал, что бродяга пустился следом. Подошвы его старых ботинок на шнурках топали по заросшей травой лужайке перед заброшенным домом. «Вернись, малыш, я тебя отсосу! Вернись!» Эдди прыгнул на велосипед, жадно хватая ртом воздух. Дыхательные пути, он это чувствовал, сузились до размера игольного ушка. На грудь навалили кучу камней. Он уже начал крутить педали, набирая скорость, когда одна рука бродяги ударила по багажнику. Велосипед повело в сторону. Эдди оглянулся и увидел, что бродяга бежит за велосипедом. Приближается. Его губы растянулись, обнажив черные обломки зубов. На лице читалось то ли отчаяние, то ли ярость. И, несмотря на камни, наваленные на грудь, Эдди закрутил педали еще быстрее, в любой момент ожидая, что заскорузлая рука бродяги схватит его за плечо, сдернет с роли и швырнет в кювет, где с ним может случиться все, что угодно. Он не решался оглянуться, пока не проскочил церковную школу и не добрался до перекрестка с шоссе 2. К тому времени бродяга исчез. Эдди с неделю держал в себе это чудовищное происшествие, а потом поделился с Ричи Тозиером и Биллом Денбро, когда они читали комиксы в комнатушке над гаражом. «Он болел не проказой, тупица», — указал ему Ричи. «У него сифт». Эдди посмотрел на Билла, чтобы тот подтвердил. Ричи подначивает его, о такой болезни, как сифт, он никогда не слышал. И по всему выходило, что Ричи ее выдумал. «Билл, есть такая болезнь, сифт». Билл кивнул без тени улыбки. «Только она называется сиф, а не сифт. Сокращенно от сифилиса». «А что это такое?» «Болезнь, которую можно заполучить, трахаясь», — ответил Ричи. «Ты знаешь, что такое трах, так, Эдс?» «Конечно», — ответил Эдди, в надежде, что не краснеет. Он знал, что у тех, кто старше, из пениса что-то течет, когда он затвердевает. Винсент Тальендо, по прозвищу Козявка, однажды просветил его на школьной перемене. Как следовало из слов Козявки, «трахаясь, ты трешься членом о живот девочки, пока он не затвердеет». Ну, твой член, а не живот девочки. «Потом ты трешься еще, пока не начинаешь кончать». Когда Эдди спросил, что это значит, Козявка лишь загадочно покачал головой. Сказал, что словами это описать невозможно, но ты все почувствуешь. Он сказал, что можно попрактиковаться и без девочки, лежать в ванне и тереть члена кусок мыла. Эдди попробовал, но в итоге ему лишь срочно захотелось отлить. «И как только, — продолжил козявка, — ты это почувствуешь, из пениса вытекает жидкость. Большинство детей называют ее кончиной, — указал козявка, — но старший брат говорил ему, что для нее есть по-настоящему научное слово — малафья. И почувствовав, что сейчас она вытечет из тебя, ты должен схватить свой член и очень быстро нацелить его, чтобы выстрелить малафьей в пупок девочки, как только она выйдет из твоего члена. Далее малафья спустится в ее живот и сделает там ребенка». «А девочкам это нравится?» — спросил тогда Эдди козявку Тальенда. Сам-то пришел в ужас. «Наверное», — ответил козявка, но, похоже, сам в этом сильно сомневался. «А теперь слушай сюда, Эц», — продолжил Ричи, «потому что потом у тебя могут появиться вопросы. У некоторых женщин есть эта болезнь. У мужчин тоже, но в большинстве ею болеют женщины. Парень может подцепить ее от женщины». «Или другого мужчины, если они гомики», — добавил Билл. «Точно. Что важно, СИФ можно подцепить, сношаясь с тем, кто им уже болен». «И что делает эта болезнь?» «Заставляет гнить заживо», — по-простому ответил Ричи. Эдди в ужасе таращился на него. «Это кошмар, я знаю, но так оно и есть», — продолжил Ричи. «Начинается все с носа. У некоторых парней с сифом проваливаются носы, потом члены». «Пожалуйста», — прервал его Билл, — «я только что поел». «Эй, чел, это же научные факты», — резонно указал Ричи. «А какая разница между проказой и сифом?» — спросил Эдди. «Трахаясь, проказу не подцепишь», — без запинки ответил Ричи и радостно расхохотался, оставив в недоумении что Билла, что Эдди.